Дорогая миссис Кэмпбелл, оказывается, вы вернулись из Америки. Я буду в ваших краях завтра, в середине дня. И можно мне к вам забежать, выпить чаю? И не успела я опомниться, как раздался звонок в парадном, и он вбежал в гостиную. И вот я уже сижу и слушаю его новую пьесу, корчусь от того противного жаргона, на котором изъясняется его Элиза. Кончив читать, он заявил, что написал эту пьесу для меня, и тут же удалился. Мне хотелось поблагодарить его, но я боялась проявить слишком большой интерес. Я написала ему: «Дорогой мистер Шоу, прежде всего мне хочется сказать вам спасибо за то, что вы прочли мне свою новую пьесу и думаете, будто я могу сыграть вашу хорошенькую уличную девчонку. Не уверена, что я вам понравлюсь. Признаюсь, однако, мне было очень приятно так неожиданно увидеть вас. Стелла». «Стелла, я очень боялся, что вы сразу догадаетесь, но не знал, как заставить вас дослушать пьесу до конца. Когда же вы о ней нелестно отозвались, я понял, что всему конец, и что вы никогда не будете моей маленькой цветочницей». «Я же ничего не сказала. Ну, конечно, я сразу догадалась. Но разве вы не помните, когда вы кончили читать первую картину, я же встала и сказала вам: нахал, вы же написали это для меня, каждую реплику. Я слышу, как вы меня передразниваете. Вот все, что я сказала. Но если вы серьезно перейдете к делу и объясните, где, когда и с кем это надо играть, может быть, в один прекрасный день я и сыграю вашу хорошенькую уличную девчонку. Ну ладно, нечего там, приходите». И он пришел в один из чудесных июньских вечеров с улыбкой в глазах и с договором в кармане. А когда он ушел, я почувствовала, что наша дружба крепнет слишком стремительно. Получив его следующее письмо, я в этом уже не сомневалась. Я ведь его поймала на том, что он хотел подсунуть мне его под дверь. «Но вы же знали, что это случится. Я спокойно шел к вам, бесчувственный, как чурбан, чтобы поговорить о деле и провалиться мне в тартарары, если я не влюбился в вас, как полоумный, в первую же минуту. И вы думаете, это сразу прошло? Нет. Это длилось полтора суток. Я витал в облаках. Я ходил, как одержимый, весь следующий день до вечера, словно мне нет и 20. «Но вам же не 20. А театр не шутка, а дело, и очень серьезное дело. Если я смогу, повторяю, если я смогу сколотить нужную для этой пьесы труппу, я сыграю вашу хорошенькую цветочницу. Большего я пока не обещаю. Ну, а что касается облаков, их можно вывернуть наизнанку, и тогда неизвестно, кто где витает». «Ну что ж, по-деловому так по-деловому. Но придется обнародовать потрясающую весть, что вы покорили меня и сделали рабом своего театра. Вот видите, как неприятно иметь со мной дело. Не успеет это письмо до вас дойти, как все ваши помыслы будут известны всем, да еще в романтическом ореоле. Но если уж нечего будет скрывать, извольте играть честно и берегитесь». «Я всегда играю честно и не прячу карт в рукаве. Это ваша манера. Я как раз буду в этих краях. О, какая тонкая уловка!» «Вполне достойная военная хитрость. Что с вами? Вы боитесь отдать свое сердце не раскаявшемуся социалисту и драматургу, как он отдал вам свое? Или вы, может быть, просто боитесь влюбиться?» «Беатриса Уэбб права. Вы леший. Разве можно влюбиться в черта? Приходите в пятницу. Мы будем одни». «Если Стелла задумала вас покорить, сдавайтесь немедленно. Она неотразима. Весь Лондон знал, как она очаровательна со сцены, но я имел возможность убедиться в этом куда ближе и не подозревал, что еще способен на такое чувство. Стелла, Я благодарю вас и за пятницу, и за субботу. Вы превратили меня в небожителя и дали забыться в пленительном сне. Ну а теперь, когда я опять пришел в себя и вернулся на землю, все мои трещотки, цимбалы и оглушительные вульгарности снова раздирают уши моих жертв, но я был бы последним подлецом, если бы стал отрицать, что вы необыкновенная женщина, или что ваши чары не погрузили меня в блаженное небытие на целых 12 часов. Ближе к делу, мистер Шоу. Я начала переговоры об аренде театра. Сообщила всем, что набираю труппу и собираюсь играть Элизу мистера Шоу. Вы прочли в газетах? Ну, не знаю, кто будет моим партнером и сыграет Хенри Хиггинса. Неважно, кого-нибудь найдем. Прекраснейший из смертных. Я, конечно, прочел об этом в газетах, но я буду вести себя, как последняя свинья. Нос в руки берет перо профессиональный писатель. Внимайте его словам. «Стелла, мне нужен Хиггинс-герой. Я не хочу вас обездоливать, но и себя тоже. Тебя не мог бы так любить, голубка, когда бы деньги, черт их побери, я не любил бы больше во сто крат». «Мистер Шоу, вы просто рыжий. Пожалуй, я буду звать вас Джой. Клоун Джой. Ну, будто я сама не знаю, что спектакль с двумя звездами лучше, чем с одной. А спектакль, где все роли играют звезды, зрелище для богов». «Но если вы знаете, зачем же вы упрямитесь?» «Я не упрямлюсь». «Стелла, вы всеми признанная звезда. И по существу вы ветеран сцены. И вашим партнером должна быть другая, всеми признанная звезда». «Ветеран? Да как вы смеете? Я не ветеран. Что же я? Рысак, когда-то взявший приз на дерби, теперь пущенный на подножный корм. Ветеран. Можно подумать, что я ношу фальшивую косу, стеклянный глаз и деревяшку вместо ноги. Извините, волосы у меня пока что свои, глаза тоже, и на ноги мне жаловаться не приходится. Мне 39, и не на день больше. Конечно, у меня есть дочь 28 лет от роду, ну и что? В Индии это никого бы и не удивило». «Вы кончили?» «Нет, я не кончила. Вы, наверное, хотите знать, в каком помещении пойдет спектакль, и кого финансовое положение этой энтреприза. Не беспокойтесь, все будет вам доложено. Поменьше болтайте». «А я не желаю, чтобы мне об этом докладывали. Я художник и не разбираюсь в денежных делах. Я написал пьесу, чтобы в ней была моя Элиза. Вы и никакая другая. Мне нужна моя Элиза. И для моей Элизы мне необходим настоящий Хиггинс. Я не желаю слушать никаких доводов. Я вот так сяду и буду сидеть. И завою. И могу так выть 20 лет не переставая, только все громче и громче. Я ни на чем не настаиваю, но пусть все будет по-моему». «Родненький. Ну, ну что же это за письмо? Я назвала вас родненькой. Потому что, дорогой мистер Шоу, пустые слова. А родненький означает самый дорогой. А самый дорогой человек – его ум, его манера говорить. Такой человек, как вы, такой ум, как ваш, и такая манера говорить, как ваш. Мне ужасно хочется скорее начать работать. Я назначил первую репетицию на 1 сентября». «1 сентября? Вот 1 сентября меня вполне устраивает».